В этот момент к нему подошел один из его дружков и что-то шепнул на ухо. После его слов тот удивленно приподнял бровь и оглядел меня с большим интересом, отпустив от суши. Теперь этот ненормальный привязался ко мне. «Так это ты, Пак Джи Хён?» – поинтересовался он. «Ты победил Му Хёна, верно?» «И?» – не понимал я, наклонив голову в бок. «В чем вопрос?» «Ни в чем. Просто на одного покалеченного больше будет». После этого кулак, который предназначался для Цуши, полетел прямо мне в лицо. Слишком медленно. Я увернулся, перехватил руку и ударил нападавшего по ногам. Тот не удержался на ногах и шлепнулся на землю, нелепо ойкнув. Пока он падал, этот идиот зацепил небольшой чан с супом, который стоял рядом с Цуши. Японец не успел его спасти. Зато на мое удивление это успела сделать Ина. Я даже не заметил, как именно это случилось, но девушка оказалась рядом с кастрюлей и подхватила ее. Немного содержимого все же вылилось, но не так критично. Если бы вся работа Цуши полетела к чертям, лица окружающих вытянулись. Двое парней, которые пришли разбираться с Цуши, сразу стали двигаться назад. «У нее перемещение», – промямлил один из них. «Странная реакция на эту магию. Жаль, что я не успел ее увидеть, так бы хоть понял, из чего она состоит. Точнее, подсказала бы система. Но, к сожалению, она не успела отреагировать на магию Ина. Мы еще встретимся», – быстро вскочив на ноги, Задира взглянул как-то странно на Ина и быстро поторопился, чтобы уйти. «Я же честно не понимал, что происходит». Однако не понимал этого, видимо, только я. Цуши, Гван Сон, Лан и Суин тоже стояли с вытянутыми лицами и смотрели на Ина, как на пришельца. Ощущение, что они знали что-то, чего не знал я. «Твой суп спасен», — с улыбкой спокойно констатировала Ина, посмотрев на Агацуму. Тот молча кивнул в знак благодарности. «Что с вами?» — не понимал я. «И почему те парни так быстро убежали, когда увидели эту магию?» «Ты из семьи Джи?» Первым поинтересовался Лан. «Джи Сухо, твой родственник, если честно, нет», — мотнула головой девушка. «Хотя меня часто спрашивают об этом, но я его не знаю». «А кто такой Джи Сухо?» Удивленно приподнял я бровь. «И что за семья такая?» Теперь все вылупили глаза и смотрели на меня. Неприятное ощущение. «Ты что, не в курсе?» — хлопала глазами Суин. «Если честно, нет», — пожал я плечами. «Ты вчера родился, что ли?» «Ну...» По сути, она почти угадала. В общем, вздохнула девушка. «Семья Джи – это семья президента нашей страны. А Джи Сухо – самый могущественный маг Южной Кореи. Он лучший среди всех легенд. Говорят, что он единственный, кто смог достичь предпоследних этажей башни Шпиль. Его команда самая популярная среди магов. А вот это уже было интересно. Значит, вот почему они так испугались. Подумали, что Ина из этой семьи, поэтому и решили на свой страх и риск свалить побыстрее. Правда, как я уже подмечал, здесь есть ответвление от семей, которым тоже может перепасть та же магия, что и от основной ветви семьи. Поэтому даже странно, что они просто взяли и сбежали. «Не переживайте», — снова обратилась к моим товарищам Ина. «Я не имею никакого отношения к нему». «Ты уверена?» — поинтересовался Гван Сон и обхватил двумя пальцами подбородок. «Может, ты внебрачная дочь и сама не знаешь о своем настоящем происхождении?» Тут его в плечо ткнула Суин с сердитым взглядом. «Это тебе дорама, что ли?» Недовольно спросила она. Сказала, что не имеет отношения, значит, не имеет. Не лезь, куда не просит. «Ладно, ладно», — отмахнулся юноша. «Просто предположил. Странно, что Суин тут же влезла защищать Ина. Я думал, что их первое знакомство прошло так себе. Однако по лицу Ан уже и не скажешь такого. Спасибо», — почесав неловко затылок, произнес Цуши и поклонился. «За то, что помогли». «Да ладно», — обхватил его за плечи Гван Сон, — «мы же друзья. Кстати, раз мы все сегодня свободны, может, тебе помощь нужна? Быстрее освободишься и сможем попасть на вечерний концерт». «Да, я был бы не против», — поджал губы юноша и снова поклонился. «Буду благодарен за любую помощь. Я к вам позже присоединюсь», — махнул я. «Мне нужно уладить кое-какие дела». «Только не задерживайся», — сказал мне напоследок Гван Сон. «И больше никаких баб», — со всей строгостью заявила Суин. «Я же отошел подальше, чтобы меня никто не слышал. Не хотел, чтобы личные разговоры выносить на публику. Когда остался один, то спокойно набрал номер Бомгю». Мужчина ответил сразу своим неизменным теперь бодрым голосом. «Рад вас снова слышать, господин Джи Хён, раздалось на другом конце. «Вы скоро прибудете в Пусан?» «К сожалению, нет», — сразу ответил я ему. «Пока много дел в Сеуле. Потому и хочу поговорить с вами по телефону. Что хотите узнать?» «Хотел бы узнать, возможно ли быстро наладить производство нового зелья в лаборатории, если взять в аренду недвижимость?» «Хаем», — он задумался. «Думаю, что нет. Быстрых нет. Это будет довольно долго. Насколько я понимаю, помимо официальных документов и бумаг, нам еще нужно будет обосновать то, зачем именно нужна лаборатория. Если делать акцент на лекарстве, изготовление, которое вы нам дали, то для него необходимы редчайшие ингредиенты, а такие не найти даже в Сеуле. И где их можно приобрести? Сейчас мы работаем над этим вопросом. Потому я и говорил, что нам нужна ваша помощь». «Ясно. Значит, придется сначала отладить производство, а уже затем подавать документы. Я правильно понял?» «Именно так. Что ж, спасибо. Удачи вам. И вам, господин Джи Хён», — с улыбкой произнес он напоследок. «Будем ждать вашего решения». Я положил трубку. Эх, если бы все было так просто. Но мало того, что с документацией жопа, так еще и отладка производства для обоснования аренды помещения под фармацевтические нужды. Вообще, если говорить о здоровье, то корейцы в этом плане, наверное, были предусмотрительнее, чем любая другая нация. Я знал, что они четко и досконально проверяют фирмы, связанные со сферой здоровья и оказания услуг в этой области. Но туда же входила и сфера питания. Например, иметь кафе или даже палатку на улице было здорово, если у тебя много посетителей. Однако с этими проверками можно было с ума сойти. Одно радовало: медицина и еда здесь были безопаснее, чем где-либо. Если ты поел на улице и отравился, то, скорее всего, этому заведению придет конец. Поэтому не все стремились открывать там бизнес. Да, прибыльно. Да, на благо людей. Да, престижно. Но это мучительная возня с бумагами, постоянные проверки. Не каждый на такое согласится. Поэтому предложение Лана было уже не таким плохим. Думаю, стоило согласиться. Оформить помещение под студию звукозаписи. К тому же группа у меня уже была. Можно было взять временно тех парней с улицы. Одну часть использовать для проверки реально, как студию. А вторую, под лабораторию с оборудованием. Только в одиночку справиться со всей документацией будет сложно. Хорошо бы кого-нибудь подключить. «О, рад видеть тебя, Джи Хён», — произнес за спиной знакомый голос. «Как раз хотел бы поговорить с тобой». Я обернулся. Передо мной стоял Саджун, который был все таким же безэмоциональным, как и обычно. «Здравствуйте», — поклонился я. «О чем же? Давай уединимся. У меня к тебе есть одно дело». Я согласился. Правда, уже понимал, к чему все идет. Кажется, куратор в очередной раз решил попросить меня отправиться в башню. Вот только мне уже порядком надоело туда ходить. Нет, получать ранг, прокачиваться и собирать кристаллы с высокоуровневых существ было, конечно, круто. Вот только я все еще ожидал получить ответы на свои вопросы. Что это за спрятанные комнаты? Откуда они? И что это за странные артефакты, которые собирался Джун? Он ведь так и не ответил мне ни на один из этих вопросов. Мы присели за один из столиков около уличной кафе-палатки, взяли еды и по бутылке минеральной воды. Разливая по стаканам воду, я посмотрел на Саджуна. Несмотря на отсутствие эмоций на его лице, в глазах я смог разглядеть некую нервозность. Он явно о чем-то переживал. «Так», — начал я, — «о чем вы хотели меня попросить? Снова направиться в пик?» «Да», — едва заметно усмехнулся он. «Ты догадливый. Есть одна башня, которую нужно проверить». «Хорошо, но в этот раз я бы тоже хотел договориться с вами. Насчет экзаменов я договорюсь с директором. Думаю, это будет несложно после твоего отличного боя на фестивале. Администрация была в восторге, так что они не будут сопротивляться». «Тогда в чем будет заключаться еще один договор?» «В том, что вы расскажете мне о тех артефактах, которые я вам приношу. Что это? И для чего они?» Он поперхнулся. Было видно, что говорить это для него было не так уж и легко. «Ну, договор есть договор. Просто так ходить в башни по чьему-то желанию мне не хотелось. Если поначалу это было ради интереса, то сейчас мне нужно было получить что-то еще. Только так и никак иначе». Чой поджал губы и поставил пластиковый стакан на стол. Он смотрел на него несколько секунд, крутя пальцами. «Прости, но я не могу тебе пока рассказать», — произнес Чой наконец. «Это довольно сложно объяснить. Я никуда не тороплюсь», — пожал я плечами. «И я люблю сложности. Однако если вы не хотите, то тогда я пойду. «Подожди», – остановил он меня. «Хорошо, я расскажу тебе все после фестиваля, договорились?» – предложил он. Я кивнул, и мы пожали руки, заключив очередной договор. Пусть и устно, но я понимал, что в этом плане на Саджуна можно положиться. Потому он мне и нравился, как человек, такой всегда будет держать свое слово. После того, как мы перекусили, я отправился обратно к своим товарищам. На следующий день был выходной. За вечер я смог договориться с Ланом, чтобы он показал мне несколько вариантов помещений, которые можно было бы арендовать. Поэтому мы прямо с утра отправились на пункты, которые он считал приемлемыми. Джиу хотела поехать со мной, но я все же уговорил ее остаться. Приехав на первое место, я осмотрелся вокруг. Мало того, что на каждом этаже воняло, как из канализации, так еще и окна были разбиты, везде валялся мусор, да и само здание больше было похоже на то, которое собираются сносить. «Ты уверен, что он под аренду, а не под снос?» – уточнил я у Лана, глядя на огромную дырку в полу, через которую можно было увидеть нижний этаж. «Ну, зато оно недорогое», – прикрывая нос, нашел положительный момент Юн. «Конечно, я даже рассматривать его не стал». Поэтому мы сразу направились по второму адресу, а вот здесь уже был простор. Здание было круглой формы, все этажи имели панорамные окна в пол. Чем-то оно напомнило мне арену, где проходил бой с Сын Мином. Только людей здесь не было, все было полностью пустым, отчего даже можно было услышать эхо. Единственный минус, находилось оно на окраине города. Правда, может, это, наоборот, было к лучшему. Когда мы прошли на первый этаж, то перед нами раскрылось просторное помещение, в центре которого находились столы и стулья. Видимо, раньше здесь была стойка информации. А что здесь было раньше? Поинтересовался я у Лана. Судя по документам, это был один из филиалов гильдии магов, заглянул он в папку с бумагами. Но потом они переехали, теперь все здание сдается в аренду. И прилегающая территория, она здесь не маленькая, там еще есть пара построек, но они поменьше. Я хотел еще раз узнать о нем, как послышался скрип входной двери. Мы обернулись назад. Перед нами стояло четверо мужчин. Каждый из них был одет официально и по-строгому. Белая рубашка, черные брюки и галстук. Глаза скрывали солнцезащитные очки. И были они похожи на бандитов или чьих-то телохранителей. Особенно центральный, со шрамом на половину щеки и внушительной золотой цепью на белой рубашке без галстука. «Это вы хотите приобрести это помещение?» Глава 16. По вытянутому лицу Лана было понятно, что он впервые видел этих людей. Более того, юноша просто не понимал, что именно происходит. Однако ехидные усмешки мужчин говорили о том, что они тут не по счастливой случайности оказались. Будто они прекрасно знали, кто мы, и было ощущение, что специально поджидали нас. «Кто вы?» Наконец слетело с уст друга, недовольно скорчившегося от появления незваных гостей. «Это место», перебил его один из незнакомцев надменным и наглым тоном. «Мы забираем себе. Вам же хотим предложить альтернативный вариант. Но я прекрасно знаю того, кто сдает это здание». Не уступал позиции Юн. И он не говорил, что на него есть еще какие-то покупатели. «Но мы сейчас стоим прямо перед вами», с усмешкой заявил центральный, указав на свою компанию. «Поэтому это здание мы забираем себе. Но мы же сказали, что у нас для вас есть альтернативный вариант». «Альтернативный?» — вмешался в разговор. «Это какой?» Мужчина подошел ко мне. В руках у него была папка. Открыв ее перед моим носом, он стал показывать фотографии и документы на здание, которые они хотели обменять взамен этого. Присмотревшись повнимательнее, я сразу узнал его. Это было то место, куда мы с Ланом отправились в первый раз. Естественно, фотографии были хорошо подобраны и отсняты так, что и не скажешь, что в здании есть какие-то проблемы. Я ничего не сказал, не стал раскрывать то, что мы там уже были. Однако, когда Лан увидел эти фотографии, то, округлив глаза, уже хотел было что-то сказать, но я его остановил. «Договорились», — едва заметно улыбнулся я, чем вызвал недоумение в глазах друга. «Но есть одно условие». «Это какое?» – недовольно посмотрел на меня незнакомец. «Вы полностью оплатите ремонт помещения, которое собираетесь отдать нам», – предложил я. «Тогда мы подумаем над вашим заманчивым предложением». «Чего?» – он стиснул зубы. «Но вы сами видели, что оно в идеальном состоянии. Тем лучше для вас. Значит, ремонт будет совсем мизерным и не принесет больших растрат. Мы заключим договор, по которому уступим вам это помещение». Я обвел рукой зал, где мы находились, а вы полностью отделаете здание, которое собираетесь поменять. Довольно выгодно, не так ли?» Однако по лицу незнакомца этого сказать было нельзя. Он нахмурился, а лицо слегка покраснело, полагаю, от злости. «Ничего мы не будем подписывать», не сдержавшись, рявкнул он. «Вы отдадите нам это здание, иначе». «Что иначе?» — уточнил я спокойно. «Иначе просто больше вообще не сможете ничего выбирать. Никогда. Правда?» — наигранно удивился я. «И что же вы сделаете?» Конечно, на этот вопрос ответа не последовало. Сразу начались действия. Впрочем, как и обычно, все четверо незнакомцев стали нас окружать. Лан нервно сглотнул и отступил назад. Я же оставался стоять на месте и наблюдать за своими оппонентами. Первый замахнулся рукой, чтобы нанести удар в челюсть. Я уклонился, внимательно следя за ним, перехватил руку, вывернул ее так, что послышался неестественный хруст. Незнакомец закричал от боли. Не теряя времени и обойдя его сзади, я быстро нанес удар ногой в живот второму так, что тот отлетел в сторону. Благо окно не тронул, иначе бы и здесь пришлось ремонт делать. «Ах ты, гнида!» — крикнул третий. Я облачил свое тело огненной маной и демонстративно призвал 5 лавовых сфер, одну из которых подбрасывал, как мячик на своей руке. «Уверены, что хотите продолжить?» — поинтересовался с ухмылкой. Незнакомцы отступились назад, их лица вытянулись, когда они увидели фаерболы. «Так ты маг?» — удивленно уточнил один из них. «Как видите», — пожал я плечами. «Если хотите продолжить, я не против, но уверены, что хотите пойти против архимага». Они молча переглянулись, а потом снова обратились ко мне. «Просим прощения, мы не знали», — поклонившись, произнесли они синхронно. Судя по их лицам, в мою ложь с рангом они почему-то быстро поверили, и также скоропостижно покинули помещение вместе с вырубленным товарищем, которого пришлось тащить. «Ты же не архимаг?» — прищурившись, констатировал Юн, когда они ушли. «Ну, они же повелись», — пожал я плечами, рассеяв магию. «Тогда бы сказал, что ты легенда», — усмехнулся Лан. «Во-первых, легенд почти все знают, а во-вторых, я просто скромный». «Ага, поэтому сказал, что ты архимаг». «Логично». Мы усмешливо посмотрели друг на друга и продолжили дальше спокойно исследовать здание. Как оказалось, оно отлично подходило для обустройства лабораторий. Если так подумать, то можно быстро сделать отдельные комнаты на нижних этажах как лаборатории, а верхние забрать под студию звукозаписи. Но для начала нужно было обустроить второй вариант, чтобы изначально выбить это место под нужды группы. «Мне подходит», — констатировал я, еще раз оглядев здание снаружи. «А какие условия аренды?» «Мне нужно будет переговорить сначала с владельцем», — произнес Лан и улыбнулся. «Но думаю, он будет рад сдать тебе это здание на минимальных условиях». «Мы знакомы?» — удивился. «Не совсем, но он наслышан о тебе. Думаю, вы поладите». После этого разговора мы с другом разошлись. Он обещал позвонить, как все выяснится. Ну а я пока должен был продумать дальнейшие шаги с оформлением. Еще нужно было с группой ребят связаться, но, думаю, они будут в восторге, когда услышат про то, что их будут продвигать. Правда, и в плане продвижения, мне тоже нужна была консультация. Все-таки это непростое дело — втягивать новую группу в шоу-бизнес. После того, как мы с Ланом разошлись, я отправился в башню Пик, куда меня послал куратор. Прошло меньше 2 часов, передо мной стоял огромный человекообразный монстр. Если верить системе, то он был расы Башахаун. Волосатое существо, похожее на йети с толстой палкой, на конце которой был огромный камень. Башахаун. Сам он был ростом под 3 метра. Но и секретная комната, в которой я оказался, была намного просторнее и больше, чем предыдущие. Я бы мог разобраться с ним одной своей магией. Но дело в том, что у меня в сумке лежал меч. Тот самый, который я выиграл у девушки из семьи Ше. Помимо него, был и артефакт. Коготь Виверны. Как только в руках появился меч и артефакт, система тут же предложила мне интересный вариант. Объединить меч и артефакт Коготь Виверны? Да нет, да. Поздравляем, вы получаете огненно-ледяной клинок. Меч в руке засиял. Внезапно дол клинка стал прозрачным, а острие покрылось ярко-красным цветом. Когда я рассек клинком воздух, из-под него вылетело 2 серпа, огненный и ледяной. Оба полетели в сторону Башахауна. Столкнувшись с монстром, произошел взрыв. Потрясающе, не смог я сдержать эмоций, увидев магию клинка. Однако радоваться было рано. Монстр смог выстоять против взрыва. За рассеивающим дымом послышался грозный вопль. Времени я терять не стал. Сразу ринулся в сторону монстра и вонзил в него меч. Провернул. На кожу брызнула грязно-зеленая жидкость. Видимо, это была его кровь. Завопив сильнее, монстр попытался вырваться, но попытки были тщетны. Через несколько секунд он превратился в черную пыль, а на его месте появился артефакт. Точно такой же, как и остальные. После победы система подкинула мне парочку эликсиров и подняла уровень с характеристиками. Но на этом все. Больше артефактов не выпало. Жаль, они все-таки оказались очень полезными, учитывая их слияние с холодным оружием. Подобрав его, я направился к выходу. Меч, конечно, спрятал обратно в сумку. Выбравшись из очищенного пика, я направился в академию, чтобы встретиться с Саджуном и передать ему артефакт. Куратор был в своей лаборатории, однако туда меня никогда не пускал. Более того, кроме него, туда вообще никто не заходил. Во всяком случае, я никогда не видел, чтобы из этого помещения выходил кто-либо еще, кроме Чоя. Мы пересеклись в коридоре. Куратор отвел меня в сторону, видимо, чтобы поговорить лично, и чтобы нас никто не услышал. Хотя, по сути, в академии никого почти не было в это время, не считая парочки преподавателей из административного состава. Ну, как поход, поинтересовался он. Как всегда, пожал я плечами и протянул ему артефакт. Саджун поправил очки и принял вещицу, выпавшую из монстра секретной комнаты. Осмотрев его вдоль и поперек, будто бы проверял на подлинность, он кротко кивнул мне. «Благодарю», — произнес он, — «ты очень помог мне». «Я уже понял», — недовольно скривился. «Но все же, не расскажете про эти артефакты?» «Ну», — протянул Чой и посмотрел на меня. «Ты же хочешь пойти в шпиль и дойти до самых высоких этажей?» — продолжал уточнять он. «Допустим, это...» Куратор указал на артефакт. «Должно помочь сделать задуманное без лишних усилий. То есть у вас появился способ быстро пройти этажи шпиля?» Уточнил. «Да, но пока проходит исследование, я не уверен, что получится. Но мы все равно ничего не теряем, проверяя этот вариант. Получается, что эти артефакты нужны, чтобы подняться на самую вершину шпиля. Ну, не совсем. Они лишь облегчают продвижение». Но и то это только мои догадки. Но вероятность, что они помогут нам это сделать, очень высока. Теперь понятно, почему он так за них трясся. Все-таки куратор был из тех людей, кому были больше интересны исследования. Удивительно, что он не стал ученым в этой области, а решил преподавать в академии. Да, самой лучшей. Но у него было бы больше возможностей что-то изучать, подай он заявку на научную степень в области изучения башен. Интересно, почему он так этого и не сделал? Господин Саджун, решился спросить я, разрешите еще один вопрос? Куратор поправил очки и молча кивнул. Почему вы стали куратором? Почему академия, а не исследовательский центр? Перебив, сразу понял он вопрос. Несмотря на то, что это учебное заведение, в исследовательских центрах ты не все можешь делать. По сути, у тебя связаны руки. Почему же? Все просто. Каждое исследование должно быть задокументировано. Каждое открытие – отчет. Каждое приобретение – отчет. Каждая новая деталь в изучении – отчет. Времени на изучение остается не так много. Поэтому я и выбрал вариант, в котором меньше сложностей. А директор знает, чем вы занимаетесь. Он знает все и обо всех, усмешливо ответил он. Но предпочитает промолчать, если это не грозит репутацией, наоборот, помогает нашему миру. Он знает все, но молчит, удивился я. Да, такой он уж человек. Иногда мне кажется, что он знает даже то, чего не знает ни один маг. Скажите, а какой ранг у директора? А ты не знаешь? Удивленно приподнял бровь Чой. Директор имеет ранг легенда. И вот тут я, действительно, офигел. Не думал, что директор, настолько сильный маг. Тогда, почему он решил управлять академией, а не ходить в башни? Возраст, но он мог спокойно наслаждаться жизнью, имея такой высокий ранг. Более того, он бы мог выбрать и управлять всем, чем только захочет. Ему же доставляло удовольствие возиться с юными магами. Странный человек. Впрочем, у каждого свои тараканы в голове. После того, как я попрощался с Саджуном, то тут же отправился домой. На сегодня все дела были решены. Поэтому можно было спокойно отдохнуть в компании сестры. Возможно, за это время Джиу что-то еще накопало по поводу дела о пропавших блогерах. Да и Ина обещала заняться этим в ближайшее время. Возможно, я снова встречу ее сегодня. Обычно я отправлялся домой пешком. Однако сегодня решил прокатиться в общественном транспорте. Время было ближе к вечеру. Час пик. Но несмотря на количество людей, которое толпилось в автобусе, я все же решил проехаться. Не так часто пользуюсь им, да и ехать всего пару остановок. «Дядя, уступите ей место», — послышалось в середине салона, когда я только зашел в автобус. Какой знакомый голос. Я всмотрелся в толпу, схватившись за поручни, и увидел Йон Ми. Девушка с недовольным видом смотрела на мужика с огромным пузом. По правую сторону от нее стояла девушка, судя по ее фигуре, беременная, на последнем месяце. Весь салон, заслышав недовольство Йон Ми, заострили внимание на происходящем. Чего таить, мне и самому стало интересно понаблюдать за этим. «Ничего страшного», — с улыбкой произнесла девушка, пытаясь успокоить Йон Ми. «Я постою, это места для беременных», — продолжала возмущаться Йон Ми. «Как можно быть таким мерзким?» «Мерзким», — рыкнул на нее мужик. «Ты как со мной разговариваешь, соплячка?» Он фыркнул и обернулся к окну. «Никакого уважения к старшим. В наше время молодые такие наглые». «Что, а у вас есть уважение?» — не сдавалась девушка. Мужчина осмотрел беременную и хмыкнул. «Если беременна, то должна дома сидеть. Зачем она досаждает обществу? Придурок!» — послышались шепотки рядом со мной. Йон Ми уже готова была продолжить свои дебаты, как я внезапно продвинулся сквозь толпу к ней и положил руку ей на плечо. «Привет, Йон Ми», — с улыбкой произнес я. «Давно не виделись. Что-то случилось?» — наигранно удивился я. «Джи Хён», — похлопала глазами девушка, завидев меня, а после снова с ненавистью глянула на мужчину. «Да этот дяденька, а что с ним?» — продолжал не понимать я. «Не уступает место беременной», — стиснув зубы, цыкнула она, на что получила осуждающий взгляд мужика. «А разве он должен?» — спокойно спросил я. Все, даже Йон Ми, посмотрели на меня удивленно. Я кивнул на наклейку, где была нарисована беременная женщина, а потом на пузо мужика. «Все же правильно, разве нет? Что такого в том, что беременный мужчина сидит на месте для беременных?» Мужчина сначала ошарашенно посмотрел на меня, а после аж покраснел от злости. «Слышь ты!» — уже начал рычать он на меня. «Смотри, какое пузо!» — снова кивнул я, продолжая вести разговор с Йон Ми. «Явно двойня будет». «Спасибо», — наигранно поклонился я ему, — «что повышаете рождаемость нашей страны». После этого послышались смешки. Даже Йон Ми не сдержалась и фыркнула в руку со смеху. Я же продолжал спокойно стоять, будто так оно и должно быть. «Ах, ты, сопляк, как смеешь высмеивать взрослых?» — воскликнул он и уже попытался встать. Я же аккуратно положил руку ему на плечо и посадил обратно. «Тихо, тихо», — произнес я. «Вам не стоит волноваться. У вас же последний месяц». После этого мужик не выдержал. Автобус остановился, и под смешки остальных пассажиров он быстро ретировался в сторону выхода. «Вот же поганцы малолетние», — выходя из автобуса, продолжал бурчать он недовольно. «Аж бесит. Удачных родов», — кинул я ему напоследок. «Присаживайтесь», — с улыбкой произнесла Йон Ми, указав девушке на место. «Спасибо вам», — сев на свободное место, поблагодарила нас незнакомка. Я же поклонился и двинулся в сторону выхода. Следующая остановка была моей. Однако я почувствовал, как меня кто-то дернул за рукав. Это была Йон Ми. Обернувшись к ней, я заметил, как она смущалась. Зрачки бегали из одного угла в другой. «Спасибо, Джи Хён», — произнесла она. «Я ничего такого не сделал», — пожал я плечами. «Можно, я пройдусь с тобой?» — внезапно предложила девушка. «Да, если тебе близко». После этого мы вышли из автобуса и вместе пошли вдоль улицы. Девушка расспрашивала меня об учебе и фестивале. Я видел, что она чувствовала себя как-то неловко, слегка зажата. Ощущение, что она очень сильно стеснялась меня. Хотя, скорее всего, так оно и было. Когда мы уже были близко к моему дому, я обернулся в сторону Йон Ми. «Тебе куда?» — поинтересовался я. «Мне близко», — махнула она рукой. «Я провожу». «Нет, нет», — сразу отказалась девушка. «Все нормально». «Нет, не нормально. Пойдем». Взяв Йон Ми за руку, я почувствовал, как она содрогнулась. Лицо стало еще более красным, чем до этого. Но не успели мы пройти несколько метров, как перед нами остановилась машина. На всякий случай я спрятал девушку за собой. Однако, когда дверь заднего сиденья открылась, на меня с улыбкой смотрел Лан. «И снова привет», — радостно произнес друг. «Смотрю, ты не один. Йонми, ты, что ли?» «Угу», — девушка вышла из-за моей спины и поклонилась. «Ясно. Ну, поехали». «Куда?» — не понимал я. «Увидишь. Просто прыгай в машину», — зазывал Юн. «Мне нужно проводить Йонми. Давай потом, мы и ее довезем. Залезайте. Места хватит на всех». Глава 17. Я посмотрел на Йонми. Отправляться без ее согласия, конечно, не имело никакого смысла. Девушка с улыбкой кивнула и села вместе со мной на заднее сиденье в машину. Сначала мы довезли ее до дома, где распрощались, а после поехали по адресу, куда указывал навигатор. Я удивленно глянул на экран водителя, который указывал стрелочками дорогу. «Так, все-таки», — обратился я к другу снова, — «куда мы направляемся?» «К господину Вудыкпону», — с улыбкой заявил он. Я удивленно посмотрел на него, будто это имя мне о чем-то должно было сказать. «Он продавец того заведения, которое ты хочешь приобрести», — пояснил Лан. «А», — протянул я задумчиво, — «понятно, но почему ты сразу не сказал?» «Понимаешь», — Юн чуть замялся. «Раньше он был политиком и занимал одну из ведущих должностей. Его имя часто было на слуху. Но после одного случая он держится в стороне от людей и не очень любит огласки своего имени, даже краткого упоминания. Значит, из-за Йонми не говорил? Угу». После этого мы почти всю поездку молчали. На мои вопросы Лан отвечал коротко. «Сам все увидишь». И это очень сильно напрягало. Я ехал поздно вечером к неизвестному для меня человеку, о котором почти ничего не знал, а мой друг отмалчивался. Видимо, этот продавец, действительно, любил держаться инкогнито. Когда машина остановилась, мы оказались возле просторного и большого особняка. Сделан он был в европейском стиле. Мы вышли из салона. Перед нами возвышалась широкая лестница, ведущая к центральному входу. Там нас уже ждали слуги, которые любезно кланялись и открыли нам дверь. Как только мы вошли внутрь, к нам подошел дворецкий и, поклонившись, поприветствовал нас. «Вы Пак Джи Хён и Юн Лан?» — уточнил он, на что мы молча кивнули. «Прошу, проследуйте за мной, господин ждет вас». Пожилой мужчина указал нам рукой в сторону лестницы, что вела на второй этаж. Мы прошли за ним. Весь дом был отделан так, словно это был музей. Хрустальные люстры, колонны позолоченного цвета и картины с портретами, которые украшали все этажи здания. Даже двери были резными под старину. Не хватало классической музыки для антуража. Мы подошли к одной из высоких, массивных дверей, что были в самом углу этажа. Дворецкий постучал. «Господин Ву», — произнес он, — «к вам гости. Пусть заходит». Голос, что послышался с обратной стороны, был старческим и слегка грубоватым. Почему-то у меня было неприятное предчувствие, что разговор с этим человеком дастся не так легко. Мужчина открыл нам дверь, и мы прошли в просторный кабинет. Разделялся он на две части. Одна из них была похожа на переговорную. В центре стоял широкий резной стол на 12 персон, а по бокам расстилались открытые шкафы. Помимо книг, что пылились на полках, я краем глаза заметил старый, ламповый телевизор и множество наград с кубками. На наконечнике, почти каждого из них, был вырезан человек, окутанный магическим огнем. Вторая, видимо, был рабочим кабинетом господина Ву. Там стоял письменный стол, вокруг которого располагались стопки бумаг. Но судя по желтизне листков, они тоже были явно не первой свежести. Разделялись два помещения лишь широкой аркой и небольшим уступом, который плавно перетекал из одной части кабинета в другую. У широкого панорамного окна в части, где стоял письменный стол, я увидел седовласый затылок. Мужчина сидел в кресле и пристально разглядывал парк, который хорошо виднелся за стеклом, даже в такое темное время. «Садитесь», — снова грубо произнес он уже нам. «Мы поклонились господину Ву. Рады вас видеть, господин Дыкпон», — любезно произнес Лан. После чего мы последовали совету Ву и сели за широкий стол для гостей друг напротив друга. Господин Ву сначала молчал, а после издал какой-то странный смешок. «У тебя голос, как и у твоего отца», — наконец, — произнес он. «Все вы такие из семьи Юн». Почему-то я заметил смущение на лице Лана. Спустя несколько секунд мужчина повернулся к нам, прямо на кресле. Как оказалось, это была инвалидная коляска, но из-за отсутствия ручек и прикрытых покрывалом колес, сначала это было невозможно разглядеть. Он подъехал к нам, и я смог более внимательно рассмотреть его. Ничего особенного, обычный старик без отличительных признаков, шрамов или татуировок у него не было. Встреть я его в парке, подумал, что это какой-то дедушка. Лишь хмурый взгляд за круглыми линзами очков, который буравил сначала Лана, а после переключился на меня. «Вудыкпон, значит, вы хотите приобрести старое здание гильдии?» — обратился он ко мне, остановившись у края стола. «Да», — кивнул я. «Именно так, я осмотрел. И зачем оно тебе?» — сразу перебил он меня. «Во время поездки в этот дом, Лан предупреждал меня, что у этого человека довольно тяжелый характер. Насколько сильно, я не знал. Да и вообще в подробности он меня не посвящал. Но теперь я начинал это ощущать. Для бизнеса», — расплывчато ответил Дыкпону. «Бизнеса?» — удивленно приподнял бровь старик. «И какого? А это имеет значение? Насколько я знаю, даже если это что-то нелегальное, то человека, который отдает в аренду здание, это не должно волновать. Все же по договору ответственность полностью ляжет на меня». Ву удивленно осмотрел меня так, словно увидел только сейчас. Внимательно оглядев с ног до головы, он сдержанно кашлянул. «Сколько тебе лет?» — фыркнул он так, словно специально пытался выискать у меня слабые места в этом разговоре. 19, спокойно ответил я. «Я совершеннолетний, еще такой юный, а уже бизнес делать хочешь. Не рановато ли?» «Думаю, этот разговор не имеет смысла. Все же мы с вами не родственники, а потому личные данные покупателя не имеют значения. Если он совершеннолетний, какой дерзкий!» — ухмыльнулся он. «Мне нравится. Семья Пак, так?» «Именно, Джи Хён», — задумчиво протянул Дыкпон. «Тот парень со всеобщей арены. Ты студент Гангхана?» «Да, господин». «Неудивительно. Там учатся только невежды и наглецы». Я уже хотел что-то возразить ему, но не успел. Он перебил меня. «Мне хорошо это известно. Лучше, чем кому-либо», — он мечтательно увел взгляд и улыбнулся. «Я сам оттуда». Мы с Ланом переглянулись. Друг натянуто улыбнулся и прямо взглядом сказал: «Ну, я предупреждал. Значит, бизнес будет связан с фармацевтикой?» — сразу понял старик. «Не совсем», — перебил я его. «Это будет сфера медиа». «ПФ», — фыркнул он. «Ну, конечно. Всем бы вам, молодым, иметь дела с этими плясунами и пивунами. Деньги же приносит. А разве бизнес не для того нужен? Он должен развивать сферы, нужные для людей». «Значит, сфера медиа, по-вашему, для людей не нужна?» «Нет», — фыркнул он. «На нее большой спрос, отчего ваши слова неубедительны. К тому же», — я кивнул на виниловые пластинки, стоящие в ряд в одном из шкафов, — «кажется, вы любите сами себе противоречить». Он промолчал, потом снова усмехнулся и решил перевести тему. «Так, значит, ты маг?» — словно размышляя, откинулся он на спинку своего кресла. «Да еще и сильный». Я промолчал, ничего не стал отвечать на его слова, только наблюдал за тем, как он задумчиво сверлит потолок. После послышался хлопок ладонью старика по столу. «Отлично!» — воскликнул он внезапно и пристально посмотрел на меня. «Тогда давай заключим выгодную сделку». «Какую? А вот это уже интересно. Ты выполнишь мою просьбу, а я отдам тебе это здание, считай, за бесценок. И что же я должен сделать?» «Мне нужно найти...» — на этом моменте он замялся. Выражение его лица изменилось, старик поджал губы. «Останки моего сына». «Чичичева», — вклинился в разговор Лан, округлив глаза. «Я не ослышался, останки?» «Да», — он глубоко вздохнул. «Много лет назад я потерял свою семью. Эти чертовы башни забрали у меня жену и моих детей. Я знаю, что, возможно, прошу о нереальном, но все же верю, что он до сих пор там. Если честно, я не до конца понимал его. Его дети и жена погибли в башне. Значит, даже если бы там что-то осталось от них, то СМБ бы разобрались с этим. Тогда, почему он хочет, чтобы этим занялся я? Тем более, спустя столько лет. Не могли бы вы поподробнее рассказать, что произошло?» — попросил я. «Моя жена и двое сыновей часто ходили в башни. Они были сильными магами. Старший — выпускник Академии Гангхан, как и моя жена. Младший был на предпоследнем курсе Академии Хваран. Это была его просьба. Он не хотел идти по нашим стопам, к тому же сидеть на лекциях преподавателей, которые хорошо знали нашу семью. Сам всего хотел добиться», — усмехнулся он. «И вот в один день они решили отправиться всей семьей в очередной рейд. Но я видел, что ему становилось тяжелее говорить, когда он вспоминал об этом. Может, воды?» — заметив, как задрожал его руки, поинтересовался я. «Нет, нет», — отмахнулся он. «Все хорошо. В тот раз они не смогли уничтожить монстров. Их тела нашли истерзанными, а вот младшего отыскать так и не смогли. Поэтому я хотел бы поручить это тебе», — посмотрел он на меня. «Вы же понимаете, что прошло довольно много времени. К тому же его останков уже может и не быть. Простите», — сразу споткнулся я, понимая, насколько это щепетильная тема. «Ничего, я все понимаю», — кивнул он. «В тот день СМБ обыскали не всю башню. Поэтому я все еще надеюсь», — со вздохом произнес старик. Я понимал и даже разделял его чувства. «Если бы со мной такое случилось, наверное, я бы тоже хотел верить в то, что останки моего родного человека не полностью исчезли с этой земли. Ему хотелось как следует проводить его самому, но в этот раз я не был уверен, что все получится. Однако, разделяя его боль, я все же ненадолго призадумался, начал размышлять над всей ситуацией. Даже если задание будет провальным, возможно, я смогу успокоить господина Ву. Возможно, ему просто нужны были лишние подтверждения, что он больше никогда не увидит своего сына, даже мертвым. «Хорошо, наконец», — произнес я. «Я согласен на сделку», — протянул ему раскрытую ладонь. Старик сначала удивленно посмотрел на меня, словно не верил в то, что я берусь за невозможное, но после едва приподнял уголки губ в улыбке и пожал мою руку. «Спасибо», — лишь ответил он мне. «Всю необходимую информацию ты получишь у моего начальника безопасности. Дворецкий Ча проводит тебя к нему». «Хорошо». Я поднялся со стула и напоследок поклонился ему. Лан сделал то же самое. Юноша был удивлен моему решению. Нет, скорее шокирован. Он вообще не верил, что я за это взялся. «Всего доброго вам», — направившись к выходу, бросил я старику напоследок. «Приятно иметь дела с такими людьми», — подметил он с усмешкой. «Если все пройдет хорошо, то я был бы рад поработать с тобой еще, Пак Джи Хён». Я обернулся на секунду в его сторону и молча кивнул. После чего мы с Юном покинули кабинет. «Ты с ума сошел?» — все еще не понимал Лан. «Ты хоть понимаешь, что это совсем гиблое дело?» «Понимаю», — внимательно разглядывая документы, которые мне выдал начальник безопасности господина Ву, в машине Юна по дороге домой, пробормотал я. «Да это же нереально», — воскликнул он. «Этот старик совсем с ума сошел. Тебе не справиться с этим. Как можно вообще найти нечто подобное спустя столько лет?» «Лан, скажи, у тебя есть близкие люди?» — поинтересовался я, не отрывая взглядов от документов. «Ну и при чем тут это? Представь, что их завтра не станет», — холодно проговорил я. «Ты бы хотел остаться в неведении и плюнуть на все или сам лично позаботиться об их телах?» «Это не одно и то же», — буркнул он. «Для него это то же самое. Неважно, сколько времени прошло, если он помнит об этом, то чувствует беспокойство. Он просто хочет быть уверен, а не оставаться в неведении. Вот и все». «Эф», — фыркнул Лан. «Но СМБ же все проверила. Они бы точно что-то нашли». «Да», — протянул я, заострив внимание на одной из страниц. «Проверили, но не все. Учитывая, что в документах было подробное описание всего расследования в башне по семье Ву, этот старик действительно обладал хорошими связями. Такие задокументированные расследования обычно хранятся в архиве бюро, но никак не у родственников жертв. С ним действительно полезно иметь дела». На следующий день я направился в ту самую башню. По описанию это была обычная башня Пик, ничего особенного. Однако как только я проснулся, то решил ради интереса посмотреть что-нибудь о ней в Варгдиксе, пробить через базу гильдии. И вот тут началась настоящая мистика. По информации гильдии, башни, указанной в документах, просто не было, не существовало, вообще никакой, ни обычной, ни Пик. Вообще, такое иногда встречается, когда башня заброшена, однако хоть какая-то информация все равно есть, если туда ходили маги. Тут же совсем пусто и глухо. Может, после того случая, СМБ решили замять дело и убрать информацию об этой башне из базы данных гильдии совсем? Но зачем? Ведь убийство магов в башне – частое явление. И неважно, кто именно там пострадал и каким статусом обладал жертва. Есть еще один вариант – отсутствие монстров. Недавно я узнал, что в некоторых башнях могут перестать рождаться монстры. Они не регенерируют, не приходят на их место новые. Башни просто становятся пустыми. Вроде обычных зданий, только снести их крайне сложно, чтобы забрать землю. Однако гильдия считает такие башни безвредными, а потому вычеркивает из списка. Но все же, Почему совсем никаких данных не было, рассуждать об этом сейчас бессмысленно. Все это были лишь мои предположения и пустые домыслы. Мне нужно было увидеть башню самому, своими глазами удостовериться, что там что-то есть, или убедиться в ее отсутствии. Потому я и помчался на место. В этот раз Джиу даже ничего не спрашивала у меня. Девушка была занята своими делами, стримом, блогерством и всем тем, чему в последнее время она уделяла очень много внимания. С одной стороны, я был рад, ведь теперь у нее не так часто возникает лишних вопросов. Но, с другой, после того случая с тем парнем я немного переживал за сестру. Поэтому на всякий случай, постоянно напоминал ей быть аккуратнее и в экстренной ситуации сразу звонить мне. Когда я прибыл на место, то долго бродил в поисках той самой башни. Странно, но ее попросту не было. Может, ошибка в документе? Я ни разу не сталкивался со случаем, когда башни сами исчезали. Это магические объекты, а потому снести их практически невозможно. Если еще и учитывать тот факт, что башни сами по себе имеют свойство регенерации. Что-то мне все это не нравилось, хотя документ был подлинным. Да и все остальное описание совпадало с тем, что я видел перед собой. Как и было указано в расследовании СМБ, башня находилась рядом с заброшенной веткой метро. Дело в том, что после того случая, ветку не стали достраивать. Видимо, были какие-то сложности с дальнейшим строительством, потому пути сюда так и не провели. Да что вообще происходит? Первым делом возник вопрос у меня в голове, когда я еще раз решил осмотреться вокруг. Не успел я найти ответы на этот вопрос, как перед глазами тут же открылось окошко системы. Вам доступно специальное задание. Открыть портал? Да нет. Глава 18. Вот это было совсем неожиданно. Мало того, что окошко появилось очень внезапно, да еще и в таком месте, система не указала ни уровень этого задания, ни награду за него. Складывалось впечатление, что это какая-то укороченная версия, но я не уверен. В любом случае отказываться от него я не видел никакого смысла. «Да», — твердо произнес я. После моего ответа мне открылась карта, где именно находился портал. Странно, но, как оказалось, он был в заброшенном метро, под землей. Не теряя времени, я отправился туда. Несмотря на ограждения, которые я миновал, сама станция метро выглядела довольно рабочей, в отличие от той, что находилось в портале на одном из специальных заданий, заброшенной она не выглядела. В центре сформировался портал, в который я, не раздумывая, зашел. Сразу, как только я вышел на другой стороне, на меня набросился рой ос, необычных ос, размером с человека, не меньше. Огромные иглы походили больше на шпаги, острие которых было направлено в мою сторону. Мало того, я заметил на их кончиках сочившийся яд. Несмотря на их скорость полета, осы были не такими ловкими, как могло показаться на первый взгляд. Ну или у меня уже настолько прокачались характеристики, что для меня они были довольно легкой наживой. Вызвав свой новый меч из сумки, я направлял в стороны то ледяной поток магии, то огненный. Так было намного удобнее формировать взрывы прямо перед их сетчатыми глазами и жечь их крылья. Когда все осы были уничтожены менее, чем за час, перед глазами открылось окошко системы. Поздравляем, вы выполнили задание. Ваши параметры увеличены на плюс 50, ваш уровень поднят на плюс 10. И все, я уж надеялся на какую-то особую способность, например, но система больше ничего не выдала. Странный какой-то портал. После этого мне открылся выход из него. Оглядевшись еще раз по сторонам и ничего не найдя, даже артефакта какого-нибудь, я двинулся к выходу. Выйдя из портала, я округлил глаза от удивления. Я был не там, откуда пришел. Это вообще не было похоже на метро. Даже близко. На один из этажей башен, да, но никак не метро. Оказался я в пещере, такой же, которыми напичканы все башни. Не понимая, что происходит, я отправился исследовать территорию. Может, какой-то дополнительный уровень задания. Однако система ничего не говорила. Совсем. Хоть бы предупреждение какое, или что-то вроде того. Побродив тут несколько часов, я понял, что это место было обычной пещерой. Ни магических тварей, ни других охотников, совсем ничего. Спустя время, я наткнулся на проход, внешне он напомнил мне вход в башню. Ну, раз я все равно здесь, то проверить бы, что это не помешало. Может, заодно найду и ответы на свои вопросы. Зайдя внутрь, я, действительно, оказался в башне. Мне казалось, что сейчас сойду с ума. Похоже на какой-то сон с обрывками. но понимал, что это реальность, только странная и какая-то невменяемая совсем. Мало того, что попал в пещеру, а не обратно, так еще и в этой пещере башня. Более того, этажи этой башни были расположены не снизу вверх, как обычно, а сверху вниз. Но и это было не так странно, как те, кто на меня нападал все это время. Сначала я думал, что это какой-то новый вид монстров. Но, нет, это были мертвецы с мечами и рваных одеждах эпохи Корё. Вот теперь я уже начинал больше верить в то, что нахожусь во сне. Достав меч, я бился с ними практически на равных. Ощущение, что все они были натренированными тем временем воины. Некоторые из них пытались попасть в меня из лука. Это, конечно, не магия, но тоже довольно опасное оружие. Каждый раз уклоняясь от них, я надеялся, что хотя бы на лестнице с одного этажа на другой смогу отдохнуть. Ох, я еще никогда так не ошибался. Мертвецы были повсюду. Мало того, что они были сильными и ловкими, так еще и мечи с наконечниками стрелы почему-то выглядели как новенькие, еще и заточены остро. Единственный плюс – это были не зомби, как в фильмах, а обычные скелеты. Тоже, конечно, не самое приятное зрелище, но лучше, чем обвисшая и сгнившая кожа на трупе. Когда я, наконец-то, добрался до последнего этажа и, заморозив 10 скелетов своим льдом, разбил их на кусочки, словно ледяные статуи, то наткнулся на рычаг. Неужели даже здесь есть секретная комната? Я воспользовался им и в стене, прямо передо мной, открылся проход. Да, как и думал, это была секретная комната. Все было обустроено так же, как и всегда. Сначала широкий и пустой холл, где был камень с гравировкой в ветвистой лестнице. Ну а, наверху, как обычно, располагалась лаборатория. Теперь у меня возникло еще больше вопросов, чем было в начале. Но самый главный, это все задумка системы или просто мне так повезло? В любом случае система тут явно была замешана. Когда я зашел в лабораторию, то перед глазами снова появилось окошко. Новое задание. Убейте мертвого утконоса. У меня от прочитанного аж глаз дернулся. Убить утконоса? Серьезно? Это же животное, а не монстр. И если он мертвый, то как его убивать? Или на меня выйдет снова это странное скелетообразное создание? Не успел я поразмыслить, как услышал резкий звук разбитых склянок. Удивленно посмотрев в сторону, откуда он доносился, я медленно прошел вдоль рядов лабораторных столов. За одним из шкафов увидел на полу, как жидкости различного цвета начинают смешиваться вместе. Повсюду были разбросаны стекла, а на столе сидел утконос. Серьезно, животное с утиным носом, четырьмя лапами с перепонками и широким хвостом. Оно слизывало какую-то жидкость, что осталось на столешнице. Я же просто наблюдал за всем этим. Может, система сломалась, но тогда откуда здесь это животное? В башнях же не водится существа из реального мира. Его бы монстры уже давным-давно сожрали бы или растерзали. Как он тут оказался? Однако дальше было только веселее. Когда утконос слезал последние капли со столешницы, поднял на меня взгляд. Через несколько секунд он стал все медленнее моргать, а после того, как закрыл глаза, стал покрываться какой-то странной пленкой из слизи. Еще минута, и из обычного животного он трансформировался в огромное существо, и сделан был полностью из костей, ни шкуры, ни мяса. На животном ничего не осталось, так еще и в размерах увеличился. Но все же передвигался он на четырех лапах, и потому его глаза были на уровне моих. Резко развернувшись, он попробовал ударить меня своим плоским хвостом. Я увернулся. Снова схватившись за меч, я попробовал проделать тот же трюк, что и с остальными мертвецами. Раздался взрыв. Однако ничего, кроме грохота и еще нескольких разбитых склянок, не последовало. Кости этого чудовища оставались невредимыми, как и он сам. Тогда, увернувшись от очередной атаки, я применил магию льда. Но и тут прогадал. Огромный утконос просто разбил лед изнутри. Он не издавал никаких звуков, лишь пытался быстро нагнать меня и атаковать. На лапах, которые до этого были обтянуты перепонками, сформировались острые когти из костей. Взмахнув одной из лап, он со свистом разрушил один из столов, что находились в лаборатории. Карта магии, молния. Даже если это кости, то вода в них все равно должна оставаться. Да и сам утконос, это водное животное, а значит, электричество должно было помочь справиться с этой тварью. Направив в его сторону поток из молнии, я промахнулся. Нет, скорее не так. Этот монстр был способен отделять свои кости и ловко уворачиваться от атак. Мало того, что мертвый, но еще и довольно сильный. Так я его точно не достану. Нужно было разобраться с ним быстро, чтобы продолжить свои поиски. Задерживаться здесь у меня не было никакого желания. Особая способность. Зверь. Выберите тип. 1. Атакующий тип. 2. Защитный тип. 3. Скрывающий тип. Вариант 3. Вы выбрали скрывающийся вид. Вам доступна способность зверь. Змея. Навыки. Снижение восприятия звуковых волн. Тепловое зрение. Невидимая чешуйчатая броня. Активировать способность? Да нет. Да. Поздравляем. Вы активировали способность зверь. Предупреждение. Время активации составляет 3 минуты. Думаю, так его будет гораздо легче победить. Когда я исчез из его поля зрения, монстр стал осматриваться по сторонам. Он не мог меня уловить, так как даже мои шаги стали тише. Я попытался максимально приблизиться к нему. Когда я был рядом с одной из лап утконоса, то мгновенно использовал магию молнии. Змеевидные электрические разряды полностью охватили монстра. Через несколько секунд он лопнул, как и обычная тварь, которые находились в башнях. Ну а меня все еще беспокоил вопрос, что это было и где я нахожусь на самом деле. После того, как пыль от монстра рассеялась, на полу показался артефакт, тот же, что я все время носил Саджуну. Более того, он был не один, их было сразу 3 штуки. Кажется, куратору повезло, как, впрочем, и мне. Подобрав артефакты, я заметил еще одну вещь. Подойдя поближе и внимательно разглядев ее, удивился. Дневник, не понимал. Да, на полу, действительно, лежал небольшой дневник. Он не был как-то обозначен. Однако пролистав его, я увидел, что он был чисто на корейском языке. Сейчас читать его у меня не было времени. Потому я забрал эту находку с собой. Уже готовый пойти к выходу, я внезапно заметил дверь в лаборатории. Странно, до этого таких я еще не видел.